У меня не было доказательств этого, но была уверенность, что мечи забрали именно они. У одного из членов бригады Вали, того, кто принял имя Артура Пендрагона, имелся экскалибур правления. Он мог без труда найти осколки экскалибура. «Вот как», — ответил Васко, вернув себе самообладание. «Я не думал, что кто-то возьмет меч раньше вас или нас. Это наша вина, что мы не узнали о существовании бригады Хаоса». Я кивнул в знак согласия. «Я не то что не знал о них, я их недооценивал. Вали, должно быть, рассказал Артуру о существовании осколков, но я просто отмахнулся от этого и не стал действовать так быстро, как только мог. Мы не можем ничего сделать, если местонахождение осколков неизвестно», — сказала Габриэль. «Более того, я хочу предложить вам кое-что, Нурарику». Габриэль посмотрел на меня с серьезным лицом, на что я ответил серьезным тоном. «Речь идет о предложении Альянса», — Габриэль кивнула. «Да, я знаю, что я не в том положении, чтобы предлагать союз, но, честно говоря, небеса и церковь сейчас находятся в трудном положении. Число ангелов уменьшается, а экзорцисты в церкви не так сильны, как другие сверхъестественные существа». У Таудзи и Масами были горькие выражения, когда Габриэль вот так вслух произнесла свою мысль. Хотя это было правдой, что экзорцисты без святого меча или священного артефакта не могли даже соперничать с высшим рангом или даже высоким, их сил все еще было достаточно, чтобы защищать людей от сверхъестественного. Итак, как мне ответить? Союз с церковью был одной из моих целей, но я никогда не ожидал, что именно Габриэль предложит это. Конечно, я не ожидал, что она будет так откровенна о положении своих фракций. Если бы передо мной сидел Михаил, то мне было бы довольно трудно заключить с ними союз. Даже если бы мы заключили союз, мои преимущества были бы в лучшем случае минимальными. Мой внутренний ум стратега улыбался. Я решил получить все преимущества, которые я смогу получить в этом союзе. ХМ, Альянс, значит, если это союз между небесами и церковью с фракцией Йокаев, то это будет сложно. Габриэль погрустнела, услышав мои слова. Гризильда испустила вздох, но Васко улыбался. Тогда что насчет фракции восточных Йокаев, Рику? Похоже, он заметил, что я хотел сказать. Действительно, у меня нет власти над всей фракцией Йокаев, даже если бы я был назначен преемником своего старика. Все потому, что Йокаи разделены на два фракции. Моим лучшим преимуществом в этом деле было одолжить им лишь небольшое количество нашей силы, получив при этом помощь от небес и церкви. Мало того, я планировал получить от них кое-что для завершения моего хиккияка. Было кое-что, чего не хватало моим подчиненным. Это была святая сила. Только у Масами был святой меч, остальные сражались с помощью своей специализации, страха. Если бы мой враг был невосприимчив к чему-то другому, кроме святой силы, то моим подчиненным было бы трудно с ним бороться. Однако я таких проблем не испытывал, так как я всегда мог использовать Нэна Киримару, чтобы пробить их защиту. Если так, то можно. Вероятно, вы уже слышали об этом, но я был официально назначен преемником Нурарихёна. Это значит, что теперь я могу принимать решение вместо Нурарихёна. Габриэль расплылась в улыбке, наклонив свое тело ближе ко мне, игнорируя стол между нами, и взяла меня за руку. «Спасибо, спасибо, что приняли союз. Слишком близко». Кубинаши тоже удивился от ее поведения. «Ни за что, так не могли бы вы отойти, леди Габриэль. Мы еще не говорили о содержании нашего союза, и он еще не является официальным, пока мы не подпишем договор. О, пожалуйста, простите меня». Габриэль отступила и села на свое место, кашляя от смущения. «Тогда чего вы хотите от этого союза, кроме помощи друг другу, леди Габриэль? Я добавлю кое-что, если требования окажутся для меня сложными. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить. Я скажу вам свое условие после вашего». «О, я и не думал об этом. Ну, в таком случае, как насчет чего-то вроде обмена информацией?» «Обмен информацией, получение дополнительной информации помогло бы и нам. Я не против, но вы уверены, что это все, что вы хотите?» — спросил я Габриэль с улыбкой на лице. «Это условие поможет нам двоим, а мне было трудно доверять тем, кто никогда не просил о преимуществе для себя. Эх, мне кажется, это хорошая идея, не так ли, Гризильда?» Гризильда закрыла глаза и ответила: «Я считаю, что это прекрасная идея, миледи. Ах, я совсем забыл об этом». Габриэль наивна, в отличие от своего брата. Я рассмеялся в их присутствии. Они были удивлены, а Габриэль наклонила голову. «Ха-ха-ха-ха, простите за это. Что ж, тогда мои условия, я сделал серьезное выражение лица, но все же улыбнулся, когда сказал это. Я хочу получить от церкви световой меч и пистолет. Это было слабое оружие, но если его правильно использовать, то оно станет плюсом к нашей силе. Я могу попросить того старого ворона проанализировать оружие, чтобы сделать новое для моей армии, ведь он все еще в долгу передо мной. Я не возражаю. Если это может заставить тебя нам помочь, тогда я не против отдать тебе это оружие, сказала Габриэль. Услышав ее ответ, моя улыбка стала еще шире. Приятно иметь с вами союз. Взаимно, ответила Габриэль с искренней улыбкой. Глава 91. Подсказка о бригаде хаоса. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. После обсуждения деталей союза, Таудзи вышел из комнаты и принес нам пергамент для подписи. Союз между нами можно свести к четырем пунктам. Первый. Каждая фракция будет помогать другой, если та подвергнется нападению. Второй. Мы будем обмениваться информацией и предоставлять любую информацию, если другая фракция попросит об этом. Третий. Церковь и Небеса предоставит фракции восточных йокаев световые мечи и пистолеты в разумном количестве. Сделано это будет незамедлительно, и церкви позволяется держать метод производства этого оружия в секрете от йокаев. Четвертый. Если с какой-либо стороны появится предатель, обе фракции будут разбираться с ним вместе. Это сделано для того, чтобы укрепить доверие друг к другу и свести дезинформацию к минимуму. Союз подписал я, как представитель йокаев, Габриэль, как представительница небес, и Васка, как представитель церкви. Это был небольшой союз между йокаями и святыми фракциями, и этого было достаточно. После подписания союза я добавил им несколько бонусов. Григорий и Сазикс хотели заключить мир с тремя фракциями. Я думаю, что они согласятся на мирную конференцию, если один из лидеров поднимет этот вопрос и пригласит остальных. Пункт второй. Обмен информацией. Я передал им информацию, которой владел на этой встрече, потому что не хотел, чтобы они изменили свое мнение. Теперь, когда союз между нами был официальным, мне больше не нужно было скрывать эту информацию. Правда, стоит поскорее рассказать брату, воскликнула Габриэль с довольным лицом. Васка криво улыбнулся, глядя на меня. Ты специально скрывал эту информацию, не так ли? Гризильда также подозрительно посмотрела на меня, но я просто пожал плечами. Таудзи подошел к Масаами и некоторое время разговаривал с ним. Когда он закончил, цвет лица Масаами стал лучше, и на нем появилась улыбка. Поскольку наша цель в церкви была достигнута, я сказал им, что нам нужно кое-что сделать. Габриэль поблагодарила меня за информацию, которую я им поведал, и мы покинули церковь. Мы телепортировались в Киото, чтобы продолжить нашу цель, найти базу бригады хаоса. Кубинаше было интересно, почему я решил телепортироваться в Киото, а не в Канто. Я сказал ему, что мы могли бы рассказать Ясаке о бригаде хаоса, чтобы она могла подготовиться. Мы смело вошли в резиденцию Ясаки, я скрыл Кубинаше, Масаами и свое присутствие с помощью страха. Я не хотел, чтобы какой-нибудь старый йокай из западной фракции обнаружил нас, так как это вызовет неприятности. Я нашел местонахождение Ясаки, она была во дворе Скуна, поэтому я направился прямо туда, не отвлекаясь ни на что другое. Когда мы пришли во двор, Ясака сидела на террасе, наблюдая за тем, как Куна практикует синдзюцу. Она держала в руке чашку с чаем, а справа от нее стоял поднос с закусками. Я жестом попросил Кубинаше и Масаами подождать меня, а сам подошел к ней и сел справа. Когда я сел, я взял закуску с подноса, это была дорояки, и поднес ее ко рту, пока рассеивал свой страх. Хаэм, как вкусно! Ясака была удивлена моим внезапным появлением, но довольно быстро пришла в себя. Не очень-то вежливо брать чужие закуски без предупреждения, сказала она, глядя на меня с небольшой улыбкой на лице. Куна тоже заметила мое присутствие. Она повернулась ко мне и помахала рукой. Я помахал ей рукой в ответ и сказал, чтобы она продолжала тренировку, поскольку долго задерживаться здесь я не собираюсь. Она кивнула и послушалась меня. «Итак, Рикухан, почему ты здесь?» – спросила Ясака, наклонив голову. «Видишь ли?» Затем я рассказал Ясаке о вчерашней встрече с моим стариком, о бригаде хаоса и, наконец, я о союзе, который я заключил с церковью. Она была удивлена, но как лидер западной фракции йокаев, она решила некоторое время помолчать об этом вопросе. «Кроме этого союза, что ты планируешь?» – спросила Ясака обеспокоенным тоном. Похоже, я заставил ее поволноваться. Пока что я собираюсь посетить множество мест, чтобы найти базу бригады Хаоса. У них наверняка имеется одна или две базы на Земле, ведь это место является местом встречи многих фракций. Сказав это, я посмотрел на небо и прикусил драяки. С тех пор, как я покинул Канта, я довел свои чувства до предела. Я даже активировал их, когда разговаривал с Габриэль. Но на данный момент я не нашел места, которое бы кричала база бригады Хаоса тут, рядом с тем местом, которое я посетил. Это будет долгое путешествие. Почему бы тебе не поискать члена их организации вместо базы? Так ты сможешь выйти на их базу, последовал за ними, предложила Ясака. Я знаю, но есть. В середине своего предложения я кое-что понял. Тот парень был членом бригады Хаоса, верно? Демон с больным хобби, собирать святых дев. Похоже, ты что-то понял. Все нормально? Спросила Ясака обеспокоенным тоном. Я посмотрел на Ясаку с ободряющей улыбкой. Да, но мне нужно идти. Надо наведаться к Хакурёку. Хакурёку, будь осторожен, Рикухан. Полагаю, мне придется поговорить с Нурарихёном. Я встал и засмеялся. Ха-ха-ха-ха, не стесняйся, беседуй с ним сколько душе угодно. А я тогда пойду. После этих слов я снова окутал себя страхом и ушел из этого места. Я вышел из резиденции Ясаки вместе с Кубинашей и Масами. Рику-сама, что вы собираетесь делать теперь? Похоже, вы получили подсказку после разговора с госпожой Ясакой, спросил Масами. Я просто улыбнулся ему и достал свой телефон. Это была раскладушка, и я не слишком часто ей пользовался. На этот раз мне нужно было позвонить одному человеку, чтобы напомнить о том, что он задолжал. Я набрал его номер и поднес телефон к уху. Йо, старый ворон, мне срочно требуется от тебя компенсация. Через секунду из моего телефона раздался голос человека с такой же свободой, как у моего старика. О, я весь во внимании. Глава 92. Черный пес. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Связавшись с Азазелем, мы договорились встретиться завтра. Я попросил его взять с собой Вали, и он согласился, потому что, по его словам, Вали настойчиво просил его встретиться со мной. Поскольку у нас было свободное время, я решил поехать в Токио, столицу Японии. Этот район был нашей территорией, и я хотел хотя бы увидеть его своими глазами, так как я никогда не бывал в самом сердце Токио. Токио был большим, мы телепортировались в Сибую и вели себя как обычные люди. Хотя на мне было мое кимоно, поэтому мы как бы привлекали внимание окружающих. Не говоря уже о том, что мы, трое красивых мужчин без сопровождения девушек. Одна любопытная даже заговорила с нами и попросила мой номер телефона. Кубинаши вздрогнул, и его голова отступила назад к шарфу, который он носил, чтобы скрыть область шеи. Масами отказался от ухаживаний девушек, так как сказал, что его ждет любовница. Узнав, что Клерия все еще в подземном мире, я почувствовал себя неловко по отношению к Масами, но этот красноволосый сатана все еще мне должен. Я планирую посетить подземный мир, чтобы найти там скрытую базу бригады Хаоса. Я использую этот шанс, чтобы встретиться с Клерией Белиал. Если я правильно запомнил, Дихаузер однажды отступил от войны, увидев моего старика. Это будет интересно, какова будет его реакция, когда он увидит меня. Мы смогли стряхнуть с себя девушек, которые шли за нами, и Кубинаши сказал: «Рику-сама, почему мы пришли сюда? Я сомневаюсь, что база террористов будет расположена в таком большом городе». Я посмотрел на Кубинаши, скрестив руки внутри своего кимоно. Честно говоря, я не ожидал ничего подобного. Однако сейчас я ощутил в этом городе какое-то подозрительное место, до которого не могло добраться мое синдзюцу. «Так это значит», — воскликнул Кубинаши с расширенными глазами. «Думаю, это место, где живет сверхъестественное», — сказал Масами. «Это правда, нельзя точно сказать, база бригады Хаоса это или нет. Тем не менее, давайте посетим его», — сказал я с ухмылкой на лице. Мой правый глаз был закрыт, и я прикрыл Кубинаши и Масами своим страхом, чтобы никто не мог их увидеть. «Подозрительных мест два, давайте сначала посетим ближайшие». «Пришли», — сказал я, глядя на место перед нами. Я развеял страх вокруг Масами и Кубинаши, когда прибыл в это место. «Бар?» — спросил Масами, глядя на вывеску, висевшую над дверью. Это место находилось недалеко от центра Токио, точнее, оно располагалось в районе красных фонарей. «Бар «Черный пес», вы уверены, что не ошиблись, Рику-сама?» — спросил Кубинаши, оглядывая окрестности, Здесь нет ничего особенного. Пока они оба были в замешательстве, на моем лице появилась ухмылка. Этот старый ворон, должно быть, не ожидал такого. Подумать только, что это место находится в этом городе. Мне повезло. Давайте войдем, это место, одна из наших остановок. Я планировал встретиться с ним после встречи с Азазелем, но я нашел его место первым, так что почему бы не наведаться к нему. Вывеска, висевшая на двери, указывала на то, что это место открылось. Была еще середина дня, поэтому в этом баре еще не подавали алкоголь. Тем не менее, помещение на первом этаже этого заведения также служило рестораном. Я открыл дверь, за мной последовали Кубина и Масами, которые недоверчиво оглядывались по сторонам. Когда мы вошли, девушка с каштановыми светлыми волосами поприветствовала нас у стойки. «Добро пожаловать!» Эта девушка была одета как официантка. Белая рубашка и черная юбка с белым фартуком поверх рубашки. У нее также была большая грудь, как и полагается в этом мире. Когда она увидела нас, точнее меня, она остановилась на некоторое время, прежде чем подойти к нам с улыбкой. «Столик на троих?» – спросила девушка. Я кивнул ей. «Да, и еще, не могли бы вы позвать для меня пса? Я хотел поговорить с ним. Как обычно, когда я встречаюсь с новыми людьми, я люблю покрасоваться». Я закрыл правый глаз и слегка приподнял подбородок. Кубинаши и Масами не поняли, что я имел в виду под псом, но они промолчали и сделали невозмутимое лицо. «Тогда для четырех человек, пожалуйста, следуйте за мной». Девушка сделала жест рукой и начала идти к лестнице, ведущей на второй этаж. Второй этаж этого заведения был баром, как гласила вывеска над дверью. Но это был не обычный бар. Этот бар был построен тем старым вороном для агентов Григори, бывшего члена клана Химадзима. Предположительно, этот бар находился в другом городе, я забыл конкретное место, но это было около Киото. По какой-то причине этот бар был построен в Токио, а не в Киото, но меня это не смутило, так как я смог найти это место быстрее, чем планировал. Пока мы шли за девушкой на второй этаж, Масами использовал этот шанс, чтобы спросить меня тихо. «Рику-сама, этот пес, как-то связан со священным артефактом. Как бывший экзорцист, было бы странно, если бы Масами не знал о священных артефактах». Он правильно догадался, поэтому я кивнул ему в ответ. Он издал удивленный вздох, что было естественно для того, кто знал об этом. Один из 13 лангинов, волчий ликан. С лангином любой может стать значительно сильнее, даже человек, а этот пес считался лучшим бойцом в Григори. На втором этаже был только простой бар с юношей, стоящим за стойкой. На стойке сидела светловолосая женщина в мантии мага и с улыбкой смотрела на молодого человека. Юноша не имел ничего впечатляющего, обычные черные волосы японца и обычное лицо. Но он был действующим пользователем волчий ликан, Табиайкусе. «Добро пожаловать в бар, черный пес», сказал Табиайкусе с улыбкой на лице, глядя на меня. Девушка, сопровождавшая нас, склонила голову передо мной, а затем побежала обратно на первый этаж по лестнице. Я посмотрел на Табиайкусе с широкой ухмылкой. Глава 93. Принцесса и черный пес. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мы сели за стойку после того, как Табиа поприветствовал нас. Я занял место перед блондинкой в мантии мага и поприветствовал ее. Приятно познакомиться. Я ожидал встретить сегодня пса, но не думал, что встречу и прекрасную принцессу. Кубинаши и Масами заняли место справа от меня и тоже поприветствовали Табиа. Блондинка мило хихикнула, прикрыв рот рукой, и посмотрела на меня. «Ты мне льстишь. Я пришла сюда, чтобы выпить. Я также не ожидала встретить человека, который недавно стал горячей темой в сверхъестественном мире за победу над Кокобелем. Ха-ха-ха, не настолько я крут. Команда Slash Dog добилась больших успехов в Японии, так что ты поизвестнее будешь. Ах, ты забавный. Можно мне называть тебя Рикун?» – спросила блондинка, слегка наклонив голову. «Впервые мне дают прозвище. Я не против, тогда я буду обращаться к тебе по имени. Не возражаешь?» «Конечно. Ты друг Вакуна, так что можешь называть меня как хочешь», — радостно воскликнула девушка, Лавиния Рини, хлопая в ладоши. «КХМ». Внезапно Табиа сильно кашлянул, словно пытаясь прервать наш разговор. Он посмотрел на меня с фальшивой улыбкой и сказал: «Извини, что прерываю, но это бар, разве ты не хочешь что-нибудь заказать?» «Ах, я забыл, ты несовершеннолетний. О, а ты случаем не ревнуешь?» Я ухмыльнулся Табиа и положил руку на стойку. «И еще, дай мне саке. Разве возраст имеет какое-то значение?» — когда мы, Йокай, никогда не соблюдали законы Японии. Ну, это правда. Что насчет тех двух парней справа от тебя? Спросил Тобиа, глядя на Кубина Шеймасами. Мне тоже саке, ответил Кубинаши. Мне бокал вина, пожалуйста, ответил Масами. Хорошо, два саке и бокал вина. Тобиа принялся за заказ, а я продолжил болтать с Рини. Посещал ли Вали это место после того, как проиграл мне? Наверняка он хотел сразиться со мной снова, верно? Да, он пришел ко мне с Тоби сразу после дуэли с тобой. Он рассказал нам о том, как нашел соперника, который смог одолеть его, хотя соперник этот был младше его. О, интересно, он не разозлился, а даже наоборот, был рад. Какой странный парень, нельзя за это винить Вакуна. Хотя он и безрассуден, но в глубине души он хороший мальчик. Надеюсь, ты сможешь с ним подружиться, Рикун. Я не против, собирался встретиться с ним завтра, когда закончу со своими делами. Я хочу кое-что спросить, если ты не против. Конечно, не стесняйся, спрашивай. Как только Рини сказала это, Тобиа положил перед нами наш заказ. Клиент, я думал, ты просила встречи со мной, но почему ты просто болтаешь с моей певицей, игнорируя меня? Сказал Тобиа низким тоном, показывая свое плохое настроение из-за того, что я игнорировал его все это время. Принцесса рядом со мной хочет поговорить. Как джентльмену, мне подобает составить ей компанию, верно, но дела превыше всего. Итак, по какому делу ты пришел сюда, а великий знаменитый Йокай, победивший Кокабеля? Можешь звать меня просто Рику, если хочешь, Тоби. Некоторое время мы переглядывались. Рини хихикала рядом со мной, а Кубинаши просто пил свое саке, как будто ничего не произошло. Масами на секунду смутился, но, увидев Кубинаши, решил просто молча наслаждаться вином. После пару секунд молчания, мы разразились смехом. Я знал, что у этого парня имеется чувство юмора, и использовал это, чтобы составить хорошее впечатление. Несмотря на то, что он человек, с его мастерством владения священным артефактом, возможно, я смогу получить пару советов, чтобы пробудить свой крушитель баланса. Так что не было ничего плохого в том, чтобы сблизиться с Тобиайкусы. Ха-ха-ха-ха, а черт, давно нас никто не навещал, поэтому я хотел разбавить атмосферу, сказал Тобиа, вытирая слезы, которые образовались на краю его глаз из-за того, что он слишком много смеялся. Ха-ха-ха, я не возражаю. Я посетил это место внезапно, поэтому мне достаточно того, что вы готовы поговорить с нами. Итак, вернемся к делу. Ты хочешь нас о чем-то спросить? Ага, сказал я и взял чашку саке, которая стояла передо мной, и выпил ее одним махом. Итак, есть такая террористическая группа под названием «Бригада Хаоса». Похоже, что любимый Рини Вакун собирается присоединиться к этой группе, чтобы сразиться с сильным противником. Поэтому я хотел, чтобы любимчик Рини Вакун помог мне кое с чем в обмен на то, что я еще раз сражусь с ним, или, может быть, мы могли бы даже провести спарринг в свободное время. Тоби оскорчил рожицу при упоминании о том, что Вали планирует присоединиться к бригаде Хаоса. Как и ожидалось от агента Григори, он должен был собрать информацию о бригаде Хаоса еще до того, как другие фракции заметили ее существование. Этот парень, я знаю, что он любит сражаться с сильным противником, но он не понимает, когда стоит остановиться. Не, просто позволь ему присоединиться к ним. Так он сможет дать тебе больше информации от бригады Хаоса, сказал я, поднимая указательный палец. Проблема не в этом. Тобиа взял стакан и протер его салфеткой, которую держал левой рукой. В этой организации есть кто-то, кто был связан с Вали. Не говори Вали, что я рассказал тебе об этом, но он потомок первого Люцифера. Я был весьма удивлен, что Тобиа рассказал мне об этом. Я знал об этом, но этот факт был довольно деликатным и не должен был сообщаться никому, кроме доверенного лица. Это означало, ты так сильно мне доверяешь? Тобиа только улыбнулся на мой вопрос. Он больше ничего не сказал, и я думаю, этого было достаточно. Я все еще хотел узнать кое-какую информацию, но это могло подождать. Если одно из мест, которое я не мог почувствовать, было этим местом, то другое вызывало еще больше подозрений. До этого места было далековато, но я смогу добраться до него за минуту или две, если буду бежать со всей скоростью. Я одним махом выпил остатки саке и встал из-за стойки. О, ты уже собираешься уходить? Я думал, у тебя были еще вопросы. Тобиа спросил меня смущенным тоном, но это был всего лишь вопрос из любопытства. «Ну, я хотел спросить кое-что еще, но, думаю, простого знакомства с принцессой и псом достаточно». Я улыбнулся ему и пошел прочь. Кубинаши тоже встал и, поблагодарив тебя, последовал за мной. Масами, обладающий человеческим здравым смыслом, достал из кармана деньги и положил их на стол, чтобы заплатить за наши напитки, а затем последовал за нами. «Береги себя», — сказал Тебя. В ответ я махнул рукой, и мы спустились вниз, оставив сообщение. «Отправляйтесь вместе с Азазелем, чтобы встретиться с нами завтра». Мы вышли из здания, и я посмотрел в сторону определенного района Токио. Пришло время проверить второе место. Глава 94. Встреча в храме Сибамата Тайшакутин. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Мы вышли из бара и пошли пешком в город Кацусика. Это было то самое место, которое я не мог почувствовать. Я воспользовался возможностью взглянуть на карту, когда мы нашли ее на улице, и смог точно определить местоположение пустой области, которая блокировала мое восприятие. «Святилище?» – спросил Кубинаши. «Да, святилище под названием Сибамата Тайшакутин. Это было святилище или, скорее, храм, который был известен своей богатой резьбой. Место, которое я не смог почувствовать с помощью своего синдзюцу, это оно. Кроме того, если мы говорим о храме, то вероятность того, что там обитает сверхъестественная сущность, уменьшилась в 3 раза. Масами посмотрел на меня с серьезным лицом. 5 главных кланов, люди, которые скрываются от сверхъестественного, или боги Синта. Я кивнул ему. Верно, но 5 главных кланов базируются в Киото. Боги Синта вряд ли поставят что-то особенное в этом храме, так что остается 2 варианта. Либо бог земли, либо люди. Реку сама, если тот, кто живет в этом храме, бог земли, то это станет проблемой, сказал Кубинаши, нахмурившись. Я посмотрел на него с любопытным выражением лица. Честно говоря, я никогда не встречал бога земли или даже богов, которые родились от привязанности к какому-то месту в Японии. По крайней мере, пока. Но в мире Кубинаши эти боги часто появлялись один за другим. Если этот храм его дом, где он родился, то он, несомненно, будет сильным. Кроме того, в этом мире я еще не встречал подобных богов, поэтому я подумал, что встреча бога земли в этом храме маловероятна. С настоящими богами Синта в Японии, у бога земли будет мало шансов родиться, по крайней мере, это то, что я знаю после получения знаний от Куракисамы и Цурысамы. Правда, я никогда не понимал этого, но тогда все сводилось к последней возможности. Я усмехнулся, глядя на храм вдалеке. Теперь, когда я увидел его воочию, от него исходит запах сверхъестественной силы, и в нем должно быть по крайней мере не меньше 10 человек. Значит, мы попали в цель на первом же городе, вот это совпадение, сказал Масами, поправляя свой костюм. Нет, не думаю, что это было совпадение. Должно быть, мой священный артефакт привел меня сюда. Его сила порой пугает. Мне не терпится достигнуть крушителя баланса. Кто знает, может быть, я смогу одолеть сверхдемонов с помощью него. Поправка, 2 из 3 сверхдемонов. У последнего и самого старого из них читерская способность отменять силу любого священного артефакта. Интересно. Я перешел в форму Йокая и направился к храму. Прошло 1/2 часа после того, как мы покинули бар и вошли в город Кацусика. Храм находился рядом с рекой Эда, так что если нам придется сбежать, мы сможем легко пересечь реку и спрятаться. Это если нам придется. Я сомневаюсь, что у того, кто сделал свою базу в Японии, хватит сил прогнать нас. Итак, реку сама, как вы думаете, кто обосновался в том храме? Спросил Кубинаши, хрустя пальцами. Я призвал Нэнакиримару, положил его клинок себе на плечо и использовал страх, чтобы скрыть наше присутствие. Это точно фракция героев. Люди, которые объявили себя потомками героев и хотят убить всех сверхъестественных существ, которые приносят вред людям. Это просто кучка людей с комплексом героя. Масами взглянул на меня, касаясь подбородка правой рукой. В таком случае, это будет немного хлопотно, реку сама. Мне доводилось встречать потомка Жанны де Арк, когда я был экзорцистом, и должен сказать, что ее священный артефакт простой, но сильный, не на уровне Лангина, но, по крайней мере, она способна в одиночку убить демона среднего ранга. Для человека это впечатляет. Демон среднего ранга, если сравнить его с 6-крылым вороном, которого я убил тогда, насколько силен демон среднего ранга? спросил Кубинаши, глядя на Масами. «Я не знаю, но демон среднего ранга, наверняка, способен сражаться с шесткрылыми падшими ангелами. Не на равных, но они могут дать им долгий бой в зависимости от демона. Тогда мне не о чем волноваться», — сказал Кубинаши с ухмылкой. «В конце концов, мы приблизились к храму и вошли в его окрестности. Атмосфера вокруг храма отличалась от токийской. Токио был заполнен высотными зданиями и современными дорогами, в то время как этот район был заполнен домами, которые выглядели как в эпоху Эда, а дорога была сделана из брусчатки, а не из обычного асфальта. Навевает воспоминания», — пробормотал Кубинаши. «Здесь было много ларьков, где продавались традиционные японские закуски. Они продавали ахаги, натты и т.д. В некоторых ларьках продавались и современные закуски, так что найти картофельные чипсы не составило труда. Я молча взял один пакет картофельных чипсов из ларька, разумеется, незаметно для владельца. Реку сама», — сказал Кубинаши, увидев в моей руке пакет с чипсами. Масами криво улыбнулся, глядя на меня, но потом стал серьезным, когда мы оказались перед храмом. Я закинул оставшиеся чипсы в рот и скомкал пакет, после чего выбросил его в ближайший мусорный бак. «Похоже, они нас еще не заметили», — я облизал губы и опустил руку, в которой держал Нэнакиримару, в сторону. Масами вытащил световой меч, который использовали экзорцисты, и держал его в правой руке, пока Кубинаши натягивал нити. Я стер страх, окружавший нас, и выпустил напор в сторону храма. Как бы я ни любил красться вокруг вражеской базы, на этот раз я хотел узнать, кто находится внутри этого храма, прежде чем войти внутрь. Через несколько секунд из храма вышел довольно странный парень. У него были синие волосы, и он был одет в синюю школьную форму. Но самое странное, что поверх школьной формы на нем был надет древнекитайский халат. В правой руке он держал копье и спокойно смотрел на нас. «Кто вы?» – спросил парень без намека на страх. «Это превосходит все мои ожидания. Подумать только, я угадал с первой попытки». Я засунул левую руку внутрь своего кимоно, поднял подбородок и посмотрел на парня перед собой с бесстрашной улыбкой. «Я из организации по утилизации отходов, и я здесь, чтобы избавиться от мусора». Мальчик передо мной сузил глаза и посмотрел на меня. «Вот как? Тогда ты пришел не по адресу». Он направил на меня свое копье, и копье испустило святую ауру, которая была даже толще, чем у фрагмента Экскалибура. «Потому что это место чище мусорной свалки. Это место – база героев». Так состоялся мой первый разговор с лидером фракции героев Цао Цао. Глава 95. Цукигири. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp.pff. Я не смог сдержать смех, когда он заявил, что это база героев. Это выглядело так, будто он просто хотел оправдать свою позицию. Более того, это место не являлось базой героев, Токио все еще была нашей территорией. «База героев, говоришь? Почему я никогда не слышал о ней? Это все еще моя территория, территория фракции восточных йокаев». Теперь я чувствовал себя идиотом. Я только что отверг его претензии, а потом заявил, что это место принадлежит моей фракции. Я действительно идиот? Нет, нет, это была наша территория, я не против, если он сделает бар или что-то еще, но это был храм. Если он просто ограничится этим местом, и не присоединит свою фракцию к бригаде хаоса, то я разрешу ему это с некоторыми условиями. Цао-Цао сузил глаза. «Ты здесь, чтобы прогнать нас? Не думаю, что у тебя есть на это разрешение. С чего ты это взял? У меня есть разрешение на истребление вредителей, особенно тех, кто связал себя с бригадой хаоса». При упоминании бригады хаоса глаза Цао-Цао расширились, а затем снова сузились. Затем он посмотрел направо. Через секунду слева от меня раздался громкий голос, и появился человек, почти похожий на Фрида. «Йо, я слышал твои слова. Как смеет какой-то ничтожный йокай приказывать нам? Знай свое место». Парень был одет во что-то похожее на одежду священника, но вместо белой одежды на нем была черная. «А, я услышала, что появился какой-то йокай, который раздает нам тут приказы. Кто он?» На этот раз раздался голос девушки. Светловолосая девушка с доспехами на верхней части тела выглянула из-за спины Цао-Цао. «Эй, Жанна, раз уж этот йокай ведет себя так самонадеянно, то позволь мне раздавить его». Из ворот храма появился двухметровый седовласый мужчина. Он был огромен, но в пределах нормы. Теперь, когда основные члены показались, последний должен был где-то прятаться. Вице-лидер фракции героев, Еще один пользователь Лангина. Дело в том, что у основных членов была одинаковая школьная форма, поэтому их было легко отличить. Но даже если он и прятался, ему не удастся обмануть меня. Я мог чувствовать все в этой области теперь, когда я вошел в барьер, окружающий этот храм. Реку сама, это немного проблематично. Масами с опаской посмотрел на четырех людей перед нами. Кубинаши улыбался. Похоже, он был на взводе, желая сразиться с людьми из этого мира. Тем временем, я был немного навеселе. Эти парни осмелились назвать меня ничтожным йокаем, да еще и на моей же территории. Их надменное отношение вообще чем-то обосновано, или они просто лают, как шавки, не имея за спиной реальной силы. Мне очень хотелось это проверить. Я усмехнулся и специально выпустил свое синдзюцу, чтобы подавить их. В одно мгновение девушка Жанна и парень Зигфрид упали на колени из-за давления, в то время как Геракл все еще мог стоять вместе с Цаа-Цаа. Место, где прятался последний человек, Георг, теперь было заполнено фиолетовым туманом, и он медленно пробирался к нам. Этот туман был плох, и подумать только, он сразу же прибегнул к Лангину, когда я просто пытался проверить его. Какой нетерпеливый. Я призвал ножны, взял их левой рукой и вложил в них Нэна Киримару, после чего стер свое синдзюцу. Те, кто был подавлен моим синдзюцу, вновь встали на ноги. Результат был ожидаемым, но туман все еще надвигался на нас. Парни передо мной также пристально смотрели на меня, в то время как Цаа-Цаа все еще сохранял свою уверенную улыбку на лице. Я проигнорировал их на секунду и взглянул на туман. Вокруг Нэна Киримару начал образовываться черный дым. Я также окружил его аурой синдзюцу, придавая ему дополнительную мощь. Это была техника из того свитка, Цукигири. Сейчас было лучшее время, чтобы проверить ее. Но я добавил к своему оружию еще кое-что. Любая атака Нэна Киримару сможет рассечь что угодно, сказал я ясным голосом и встал в свою стойку. Плохо дело, прыгайте. Крикнул Цаа-Цаа, подпрыгнул к небу и посмотрел на меня, а затем обернулся, чтобы взглянуть на туман потерянного измерения. Не спрашивая, что случилось, его товарищи тоже прыгнули. Кубинаши, увидевший их прыжок, использовал свою нить, чтобы попытаться связать их, но она была перерезана рапирой Жанны, которую она держала в левой руке. Меня это не беспокоит, ведь сейчас меня волновал туман. После того, как я закончил собирать синдзюцу и был готов к атаке, я посмотрел на Масами и Кубинаши. Оба они слегка кивнули, а затем отпрыгнули назад, давая мне пространство, чтобы разрезать потерянное измерение. Цукигири, сказал я низким тоном и взмахнул Нэна Киримару на быстрой скорости. Он не вызвал ни гигантского лезвия, ни давления ветра, ни летающего лезвия. Но все, что было передо мной, было начисто разрезано, в том числе и туман потерянного измерения. Туман был разрезан, так как Лангин также считался сверхъестественной вещью, поэтому Нэна Киримару смог его разрубить. Я нацелился на пользователя Лангина, Георга. Но, к моему удивлению, он смог увернуться от атаки, я все еще чувствовал его энергию на расстоянии. Секундой позже храм, который был разрезан на две части, начал рушиться. Мы находимся внутри барьера, и я дважды проверил это место своим синдзюцу, чтобы убедиться, что здесь нет обычных людей. Четверо, которые прыгнули ранее, приземлились перед нами. Их вид изменился, теперь они были полны враждебности. Я выпрямился и положил клинок Нэна Киримару на плечо. Если вы по-прежнему относитесь ко мне с неуважением, то я не стану сдерживаться при следующей атаке. Наверняка они уже осознали мою силу, и что я серьезен в своих намерениях. Глава 96. Набег на фракцию героев. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Так это значит, что мне можно не сдерживаться, да. Геракл хрустнул пальцами и подошел к нам. Если честно, он был похож на Атаба по стилю боя и силе. Он обладал большим телом и огромной силой. Каждый его шаг впечатывался в землю, и я знаю, что сейчас он наконец-то стал серьезным. К несчастью для него, здесь был кто-то, кто может выдержать даже полную силу Атаба. Когда Геракл сделал шаг вперед, он тут же прекратил движение. Нет, он не мог двигаться. Ну попробуй, посмотрим, сможешь ли ты сделать хоть шаг. Кубинаши держал в руках множество нитей и две между зубов. Тело Геракла было связано красными нитями, и он не мог пошевелить ни одним мускулом. Геракл, это просто нитки, просто разруби их и прикончи врага, крикнула Жанна сзади. Несмотря на то, что это были всего лишь нити, если присмотреться, Вокруг них был крошечный слой черного дыма. Это был страх Кубинаши, который делал его нити прочными, как сталь, и острыми, как лезвие. Лицо Геракла выдавало его бессилие. Он изо всех сил пытался освободиться от нитей, но не мог. Но, похоже, я в кое-чем ошибался. Люди способны двигаться довольно быстро. Когда Зигфрид увидел, что Геракл не может двигаться, в его руках появились два меча, и он бросился к нам, нанося горизонтальные удары. Однако Масаами парировал его атаку. Он прыгнул в сторону Зигфрида и заблокировал его удар световым мечом. Мечи, которые держал Зигфрид, были демоническими мечами Грамма и Бальмунг. Эти мечи могут оказаться полезными для меня, особенно Грамм с его свойством убийцы драконов. Он поможет мне без проблем убить злого дракона. Ты, как какой-то демон может пользоваться световым мечом? Крикнул Зигфрид Масаами, пытаясь оттолкнуть его. А почему тот, кто носит одеяние священника, пользуется демоническими мечами? Спросил Масаами в ответ. Это потому, что я могущественный. Крикнул Зигфрид и приложил больше силы к своему удару, отбросив Масаами в сторону. Затем они обменивались ударами мечей один за другим, а я все еще не сводил глаз с их босса, Цао-Цао. Йо, разве не скучно просто наблюдать за ними? Может, потанцуешь со мной? Неудивительно, что ответил на мое предложение не Цао-Цао, а Жанна. Ты, я буду драться с тобой, а не он, готовься. Жанна прыгнула ко мне, направив на меня свою рапиру. Ее скорость была быстрой, но недостаточно, чтобы причинить мне вред. Мне даже не понадобился мой страх, чтобы увернуться от ее атаки. Когда она достигла меня, она направила свою рапиру, целясь в мое сердце. Я просто шагнул вправо и засунул левую руку в свое кимоно. Аво, а ты гибкая. Как насчет такого, хочешь стать танцовщицей в моем хиккияка? Я коснулся ее руки, и она пришла в бешенство. Она послала серию выпадов в мою сторону, но я легко уклонялся от них, не двигая руками. Возможно, потому что она достигла точки кипения, она теперь использовала свой священный артефакт, и множество священных мечей появилось под моими ногами, намереваясь проткнуть меня. Я подпрыгнул к небу, создав между нами некоторое расстояние, и направил на нее свой Ненокиримару. Кузнец мечей – действительно удобный священный артефакт. Я всегда использую свою старую верную катану, когда сражаюсь, а ты можешь по щелчку пальца создавать кучу мечей. Но ты... Я положил клинок Ненокиримару на плечо и поднял подбородок. Ты слишком слаба, ха. Ее фитиль зажегся, и она стиснула зубы в гневе. Она подпрыгнула в воздух и взмахнула своей рапирой слева направо. В этот же момент на земле появилась дюжина святых мечей, которые направились ко мне. Святые мечи продвигались с большой скоростью, и когда они почти достигли меня, они вдруг раздвоились, образовали гору мечей и пронзили то место, где я находился. Жанна приземлилась на землю и самодовольно улыбнулась. Ха, вот чем кончается попытка сразиться со мной. Слышать, как мой враг получает удовлетворение после того, как он ничего не сделал, всегда забавляет меня. Я положил голову ей на плечо, отменил свою технику, Мюйкёшисуи, и появился позади нее. Ты в этом уверена? Она удивилась и тут же отпрыгнула, а затем в замешательстве потрогала свое плечо. Сбоку Геракл наконец-то смог освободиться от связки Кубинаши. Вокруг его руки была светящаяся аура, знак того, что он использовал священный артефакт. Зигфрид, сражавшийся с Масаами, также использовал священный артефакт. Из его спины выросла серебряная рука, которая держала его третий демонический меч. Масаами все еще мог сражаться с ним, так что это не было проблемой. Ты, когда ты успел? Как? Я самодовольно улыбнулся ей и поднял указательный палец левой руки. Почему бы тебе самой не узнать? Как только я это сказал, я снова активировал Мюйкёшисуи и исчез из поля зрения всех. Я очень не люблю тех, кто просто наблюдает за боем, поэтому я направился к Цао-Цао и ударил его своим Ненокиримару. Я целился в его шею, но, к удивлению, он успел среагировать и заблокировал мою атаку своим копьем. О, ты способен блокировать его? Интересно, что думаешь насчет того, чтобы работать на меня вместо бригады хаоса? Цао-Цао ответил мне с улыбкой. К сожалению, у меня нет намерений работать на кого-то. Давай сделаем наоборот. Как насчет того, чтобы ты присоединился к фракции героев? Вместе мы сотрем демонов и падших ангелов с этой земли. Наши мечи и копья все еще были сцеплены. Если мы сделаем неверный шаг, другая сторона обязательно воспользуется этим шансом для атаки. Стереть демонов и падших ангелов? Нет, меня это не интересует. Меня больше интересует твой план, направленный против Йокаев, поэтому я и пришел сюда, понимаешь? Но это была ложь. Не было причин рассказывать ему все, что я знаю, а ложь может послужить оружием, чтобы поколебать наших противников. Вот оно как, тогда я убью тебя здесь и сейчас. Магический круг появился позади Цао-Цао, и луч с большой скоростью выстрелил в меня. Я проигнорировал его, так как уже использовал Кьёка Суигицу и был в другом месте. То, что держало Цао-Цао, было всего лишь моей подделкой, которая получила вес благодаря моему священному артефакту. Я обнаружил, что могу так делать во время совместной тренировки, и это не может не радовать. Луч попал в мою подделку, и она растворилась в черном облаке дыма. В этот момент Цао-Цао удивился, и я ударил Нэна Киримару по его левой руке. Мой удар пришелся в цель, и левая рука Цао-Цао была ранена. Ему повезло, потому что в последний момент он понял, что что-то не так, и слегка пошевелил рукой. Он отпрыгнул назад и приземлился рядом с Жанной, держась за левую руку. «Итак, начнем второй раунд», — сказал я, направив Нэна Киримару на землю, и из моего тела повалил черный дым. Глава 97. Истинный Лангин. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Цао-Цао смотрел на меня, держась за руку. Должно быть, он не ожидал такого шага. Я чувствовал его гнев по отношению ко мне. Жанна, доселе стоявшая без дела, тоже была в ярости. Она прыгнула ко мне и несколько раз взмахнула рапирой, используя свой священный артефакт, чтобы создать гору святых мечей, направленных на меня. На этот раз я намеренно не стал уклоняться от атаки. Я взмахнул Нэна Киримару слева направо, разрубая священные мечи, и прыгнул к Жанне, а затем взмахнул своим клинком сверху. Жанна смогла парировать мою атаку, но не смогла блокировать силу, стоящую за ней. Ее снесло на землю, и земля пошла трещинами от моего удара. Поскольку она была обучена, она смогла приземлиться на ноги, уменьшая ущерб. «Похоже, мне нужно стать серьезной», — сказала Жанна, опуская рапиру. Я благополучно приземлился перед ней и с волнением ждал ее следующего шага. Я понял, что она имела в виду, говоря о серьезности. Она планировала использовать свой крушитель баланса, а это значит, что я во второй раз увижу крушитель баланса в действии. Знаешь, у моего священного артефакта, кузнеца мечей, довольно странный крушитель баланса. Подобных они называют подвидом. И я гарантирую, что ты не сможешь выстоять против него. Обычная речь злодеев перед их поражением. Клише, но я не стал ей мешать. Я смотрел на нее незаинтересованным взглядом. Да-да, просто поторопись и используй свой крушитель баланса, сказал я насмешливым тоном. И эффект подействовал немедленно. «Ты, я закрою твой рот». Святые мечи начали появляться позади Жанны. Они медленно поднимались и образовали гору высотой более 5 метров. Она была большой, но не слишком. Если сравнивать ее с кем-то, кого я знал, то она была такой же большой, как Цучигума. Против этого мне хватит одного Цукигири, без усиления страхом. Если я добавлю свой страх к Цукигири, то летящие удары, которых можно разглядеть невооруженным глазом, станут невидимыми, как раньше. Я не смог выглядеть круто, потому что не ожидал этого, но не более. Не говоря уже о том, что крушитель баланса Жанны сейчас был бесполезен. Гора святых мечей, наконец, перестала двигаться, и на лице Жанны появилась улыбка. «Драгун жертвы костра!» Жанна выкрикнула имя своего крушителя баланса, и гора мечей позади нее разлетелась на куски. Я усмехнулся на это, а Жанна смутилась. «А, я использовал этот шанс, чтобы сократить расстояние между нами», и посмотрел ей прямо в глаза с самодовольной улыбкой на лице. «Что такое?» Язык проглотила. Жанна отпрыгнула назад к Цао-Цао, который залечивал рану на руке. «Что ты сделал? Почему мой крушитель баланса разлетелся в дребезги?» «У меня нет причин отвечать на твой вопрос», сказал я и бросился к ним двоим. Я нанес удар Нэна Киримару, целясь в шею Жанны, но он был заблокирован копьем Цао-Цао. «Ты используешь священный артефакт», сказал Цао-Цао, глядя на меня. Я усмехнулся и использовал Тауки, чтобы увеличить свою силу. «Вот как, какая неожиданность, не правда ли?» Цао-Цао не смог удержать силу моей атаки и был отброшен в сторону Зигфрида. Зигфрид, увидев, что Цао-Цао летит в его сторону, быстро принял решение. Он поймал Цао-Цао и остановил его. Это сделало его уязвимым на секунду, и Масами использовал этот шанс, чтобы атаковать их обоих. ТЦ. Зигфрид щелкнул языком и отбросил Цао-Цао в сторону, а затем заблокировал удар Масаами серебряной рукой. Но он не смог остановить его. Удар Масаами пришелся в плечо Зигфрида, и из него хлынула кровь. «Больно!» — крикнул Зигфрид, сжимая оба меча в руке, заставляя Масаами отпрыгнуть назад. Жанна, стоявшая передо мной, все еще была шокирована тем, что ее крушитель баланса отменили. «Но мне все равно, потому что это произошло по моей вине. С тех пор, как мы прибыли в это место, я постоянно использовал карму Телоса. Во-первых, я сделал так, что священные артефакты, которые я резал, не смогут активировать свой крушитель баланса. Это относилось к Жанне и Гераклу. Их священные артефакты было легко разрубить, особенно Геракла, который просто использовал ауру, которую я мог разрубить с помощью Ненокеримару. Во-вторых, нити Кубинаши не могут быть разрезаны мечом или копьем. Я не ожидал, что Геракл сможет освободиться, так что это была моя вина. В-третьих, пока я использую свой страх, никто не сможет меня тронуть. И вот я бросился к Жанне с активированным Киоко Суигицу. Мое фальшивое тело бежало к Цао-Цао, в то время как настоящее мчалось к Жанне. Жанна была одурачена моей фальшивкой и следила за ним глазами. И вот, я отменил Киоко Суигицу, когда достиг Жанны. Моя фальшивка исчезла, и теперь Жанна смогла заметить мое присутствие позади нее. Атака из-под тишка достойной не посчитать, но меня это не волнует. Я не рыцарь и не ищу чести в битве. Я, Йокай Нура Рихёна, подлый ублюдок. Я использовал Цукигири и взмахнул Ненокеримару на близком расстоянии. Но их лидеру было не до насмешек. Цао-Цао появился передо мной, взмахнул своим копьем, истинным Лангином, и встретил мою атаку лоб в лоб. От копья исходила неизвестная энергия, и оно смогло блокировать мою атаку. Цукигири был отменен, но он смог оставить небольшой порез на истинном Лангине. «Жанна, отойди! Помоги Гераклу, с ним сражаться буду я!» Но, Жанна пыталась спорить с Цао-Цао, но он просто взглянул на нее. «Жанна, я не собираюсь сдерживаться!» «Хорошо!» Жанна прыгнула в сторону Геракла. «Это было плохо, Кубинаше будет трудно сражаться с ними обоими!» Но я не успел почувствовать облегчение, поскольку Цао-Цао наконец-то сражался со мной всерьез. Я выхватил меч и послал в его сторону еще один удар, но он смог блокировать его древком своего копья. Еще один выпад, и снова блокировка. На этот раз он атаковал меня копьем сверху, целясь в шею, но я смог уклониться, сделав шаг вправо и послав еще один выпад. Некоторое время мы обменивались ударами и выпадами, пока я не отпрыгнул в сторону и не оторвался от него. Я использовал тауки, но это была не полная моя сила. Подумать, что человек способен сражаться со мной, активировавшего тауки, довольно похвально. Как и ожидалось от него, он смог сражаться с Вали и Азазелем одновременно. Видимо, мне тоже стоит стать серьезнее. Мое тело окружил черный дым, а на спине появился синий хари, перекинутый через плечо. Я использовал карму Телоса на максимум и применил истинную технику своего страха. Шин, Киоко Суигицу. Но не только я стал серьезным. Позади Цао-Цао появился ореол, а вокруг него плавали 7 одинаковых сфер. Он использовал свой крушитель баланса. Я не смог предотвратить это, поскольку не разрезал его священный артефакт. Я только оставил порез, что было неожиданно для меня. Ведь тот, что держал Цао-Цао, назывался сильнейшим Лангином, истинным Лангином. Лангин Чаквартина Полярной Ночи. Итак, третий раунд начался. Глава 98. Отступление фракции героев. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/rayzarp. Кубинаши, Масаами. Крикнул я им обоим и опустил Ненокеримару, после чего мое тело покрылось туманом. Не сдерживайтесь и прикончите их. Как только я это сказал, мое тело растаяло в воздухе. Я побежал к Цао-Цао, который держал свое копье на расстоянии. Когда я подбежал к нему, лезвие копья Цао-Цао излучило свет, и он взмахнул им перед собой, создавая летящий косой взмах. Я пригнулся, чтобы увернуться от него, и направился к нему. Когда я достиг его спины, я поднял Ненокеримару над головой и с размаху опустил его вниз обеими руками. Однако моя атака вызвала ветер, который смог почувствовать Цао-Цао. Он мгновенно обернулся и парировал мою атаку своим копьем. Когда наше оружие сцепилось, Цао-Цао сказал: «Как каратана». У меня было плохое предчувствие относительно его техники, поэтому я сразу же использовал священный артефакт на своем клинке. Мой клинок будет несокрушимым. Наши силы столкнулись, вызывая дрожь в окружающем пространстве. Цао-Цао, казалось, был удивлен, когда увидел, что мой клинок не сломался. Я ухмыльнулся и вытянул руки, прежде чем послать удар ногой, нацеленный ему в живот. Он не успел среагировать на мой удар, и его отбросило на несколько метров. Я не упустил этот шанс, накопил энергию синдзюцу на своем клинке и использовал цукигири. Горизонтальный летящий косой взмах был направлен в сторону Цао-Цао, которого отбросило в сторону, но он каким-то образом смог остановиться в воздухе, а затем заблокировал летящий удар копьем. В отличие от предыдущего случая, когда он блокировал мой удар копьем, на этот раз летящий удар был направлен обратно в меня. Черт, грибанные читы. Я мысленно выругался и отбил летящий выпад Ненокиримару. Цао-Цао был готов к этому. Он спрятался за летящим косым взмахом, который был послан обратно в меня, и метнул свое копье, как только я разрезал косой взмах. Его копье вонзилось в мое тело, но оно просто растаяло в черном облаке дыма. Мое настоящее тело уже давно переместилось, я предугадал его движение и двинулся за ним. Я взмахнул свой Ненокиримару, целясь ему в спину, и успел нанести ему небольшое ранение, прежде чем он на большой скорости унесся прочь. Он стоял в небе, левитируя без крыльев. Нельзя было давать ему время расслабиться, поэтому я ударил ногой по земле и приблизился к Цао-Цао, создавая огненные шары с помощью своего йодзюцу. Огненные шары летели быстрее меня и достигли Цао-Цао первым. Он покрутил копьем и блокировал все огненные шары, но я просто использовал эти огненные шары, чтобы задержать его на некоторое время. Чтобы увеличить свою скорость, я создал опору в небе с помощью йодзюцу и снова топнул ногой. На этот раз, помимо использования шин Кьёка Суигицу, я также использовал Тауки, чтобы еще больше увеличить свою силу. «Умри», — сказал я холодным тоном и послал еще один удар в сторону Цао-Цао. Наконечник истинного Лангина снова излучил свет, и Цао-Цао направил его на меня. Из наконечника вырвался белый луч света. Он достиг меня меньше чем за секунду, но на этом все. Он попал в мое фальшивое тело и просто выстрелил в землю, создав большой взрыв. Мое настоящее тело появилось рядом с Цао-Цао, и я сосредоточил всю свою ауру синдзюцу на своем клинке. Цукигири. Я взмахнул Ненокиримару слева направо, целясь в руку Цао-Цао. На этот раз мой удар пришелся в цель, так как он не успел потянуть копье. Правая рука Цао-Цао была отрублена, и он закричал от боли. Он не смог удержаться на месте и упал. С земли я увидел, как Жанна закричала и прыгнула в небо. Кубинаши собирался остановить ее, но Геракл отбил его кулаком и закрыл ему обзор. Они выглядели так, будто собирались бежать, поэтому я бросился к Цао-Цао и снова сконцентрировал синдзюцу на своем клинке. Цукигири, я послал еще один удар, но на этот раз передо мной появился фиолетовый туман, и мой удар исчез в небытие. Туман окружил меня и заблокировал мое зрение. Мой страх почему-то не подействовал на него, поэтому я несколько раз ударил Ненокиримару по туману, пока он, наконец, не исчез. Но, когда я смог выбраться из тумана, я не почувствовал никакой энергии от членов фракции героев. Черт возьми, они сбежали? Они сбежали от меня. Я оглядел местность и щелкнул языком. Как, почему, а главное, чем был вызван этот туман? Мои чувства были в полном беспорядке внутри него, и мое синдзюцу не могло ничего обнаружить. Совсем другое дело, если бы я находился за пределами тумана, я мог бы разрезать его без проблем. Трусы. Герои никогда не убегают от своего врага, и после этого они смеют называть себя так. Я отменил свою технику и приземлился на землю. Кубинаши подошел ко мне, держась за щеку, по которой его ударил Геракл. Мне очень жаль, Рику-сама. Я виноват в том, что не смог остановить эту девушку. Я посмотрел на Кубинаши и положил правую руку ему на плечо. Нет, это была моя вина. Я недооценил силу этого священного артефакта и думал, что отменил его. То, что он смог восстановить его так быстро, это мой просчет. Масами, который ранее сражался с Зигфридом, подошел к нам, держа в руке другой меч. Я посмотрел на него и улыбнулся, увидев меч в его руке. Он сбежал, Рику-сама. Но, думаю, я смог кое-что с ним сделать, сказал Масами, улыбаясь. Он протянул левую руку, в которой держал неизвестный меч, чтобы отдать его мне. Я взял меч и поднял его к небу. Ну, по крайней мере, мы получили демонический меч. Мечом этим был Грам, меч со свойствами истребителя драконов. Уверен, что он нам пригодится. Я отстранил Ненокиримару и вернул Грам Масами. Подержи его пока. Я попытаюсь связать его с ним позже. Думаю, они сбежали в подземный мир, и я знаю кое-кого, у кого имеется много информации о подземном мире. Я усмехнулся, глядя на Масаами и Кубинаши. Понятно. Итак, Рику-сама, как теперь нам с этим быть? Спросил Кубинаши, оглядывая местность. Мне кажется, что мы немного переборщили. Точно, храм был разрезан пополам, тут и там была изрыта земля. Я потрогал подбородок и посмотрел на небо. Что ж, пойдем в бар, не будем обращать на это внимания. Мы можем переложить вину на фракцию героев. Мой рейд в сторону фракции героев закончился тем, что я отрубил Цао-Цао правую руку. По крайней мере, мы смогли снизить их боевую мощь и получили в придачу грамм. Глава 99. Пополнение. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Итак, с какой целью явился, опять? Спросил меня Тебя из-за стойки, беря бутылку вина с полки позади него. Мы снова посетили бар «Черный пес» после того, как фракция героев отступила. Я был немного зол на себя за то, что позволил им уйти, но я не дам им покоя, пока не уничтожу их. Кубинаши и Масаами немного устали после боя с пользователями священных артефактов, поэтому они сидели рядом со мной, криво улыбаясь. Когда я уже собирался идти домой, я вспомнил, что поблизости есть хороший бесплатный ночлег, так что я позволил себе войти. «Ты ведь не против, Рини?» Я повернулся к девушке рядом со мной, и она захихикала от удовольствия. «Я не возражаю, Рикун, но я должна кое-что спросить. Не стесняйся, спрашивай». Я поднял правую руку и улыбнулся ей своей самой доброй улыбкой. У Рини была аура старшей сестры, что было редкостью в этом мире. Она была доброй, настолько доброй, что не теряла бдительности по отношению ко мне, хотя мы только что познакомились. «Это вы устроили беспорядки?» Нам звонила Зазель, он сказал, что пошлет своего подчиненного починить храм рядом с нашим домом.